Раздел 32. В Глембовичах в день похорон Стефы приходский ксёнц отслужил траурную мессу, на которую съехались люди со всей околицы, потрясенные ужасным событием. Костел был переполнен. Администраторы из Глембовичей, Сладковцев из фольварков, фабричные конторщики во главе множества рабочих, слуги, экономы, садовники, арендаторы. Многие, кому не хватило места в костеле, окружили его темной шевелящейся стеной. В строгом порядке, словно солдаты, стояли пожарные и лесничие. Дворецкий вошел в костел во главе всех замковых слуг, конюшек, кучеров. Все они были в трауре, тихие, серьезные. Позванивая оружием, в костел вошли шеренги ловчих, словно замковая гвардия, личная стража майората. Лица их были печальны. Они шагали в траурной, черной с серебром униформе, с черным крепом на рукавах. Во главе их шел ловчий Урбанский. Не было только ловчего Юра, он оставался в Ручаеве. Выступая медленным шагом, колонна окружила установленный в центре нефа символический катафалк, засыпанный цветами, озаренный огоньками множество свеч. Слезы блестели на глазах ловчих. Они первыми должны были встречать майората с женой на станции и сопровождать почетным эскортом до замка. Печаль охватила их, печаль по умершей Стефе, печаль по их хозяину, которого постигло страшное горе. Князь Францишек Подгорецкий, глядя на понурые лица ловчих, слуг, старых камердинеров и администраторов, подумал с горечью: «И у меня когда-то было не меньше народа в работе и в услужении, вот только не питали они ко мне такой любви, какую они питают к майорату». Колокола на башне зазвонили протяжно, с безмерной тоской. В костел вошли глембовичские школьники с учителями и обитатели приюта. Дети встали по бокам катафалка между ловчими и пожарными. Их заплаканные очи были обращены вверх. Им казалось, что там они вот-вот увидят ту красивую и добрую паненку, которую так хорошо помнили. Замковый оркестр заиграл траурный марш Шопена. Глубокие печальные тона словно выпустили под своды костела множество щебетавших жалобно птиц печали. Печаль, усугубленная музыкой, охватила сердца. Плач раздался в костеле. Громче других рыдали те, кто знал Стефу близко. Слезы текли по лицам. Даже у людей, никогда в жизни не видавших девушки, защипало глаза при виде столь искреннего проявления печали. Среди общего волнения приходский ксёнц произнес короткую, но горячую проповедь в память невесты майората, умершей в тот день, когда она должна была встать рядом с ним у алтаря. Стефу словно белый незапятнанный цветок взяли ангелы, чтобы там, в чертогах небесных, украсить этим цветком стопы Богородицы.